Запрещай говорить правду. Запрещайте говорить правду о том, чего не спрашивали. Требуйте говорить правду о том, что спрашивали. Говорить правду о том, чего не спрашивали, наступать без приказа. Даже молчание может быть истолковано как поощрение. Сегодня он говорит правду, о которой его не спрашивали. Завтра он дает советы в делах, которые его не касаются. А послезавтра оспаривает ваше мнение по любым вопросам. Но иногда правда может оказаться полезной. Как быть? Нужно узнать ее цену. Если вассал заботится об общем деле, а не переходит в наступление за расширение своих прав, он оставляет пустое пространство. Сказав непрошенную правду, тут же отступает, отчитываясь о порученном ему, и этим показывает: «Я помню свое место и преклоняю голову». Это отступление и образует пустое пространство. Он продвинулся в область ваших прав, но тут же отступил точно на свое место. Значит, мотив на расширение прав, а интересы – дело. Если отступил не точно, оставив меньше пространства, чем должен был, знаете, это борьба за расширение прав. Такую цену нельзя платить даже за полезную правду. Чтобы говорили правду, стимулирование должно быть отделено от нее. Нельзя хвалить, опираясь на слова того, кого хвалить. Нельзя ругать, опираясь на слова того, кого ругаете. Можно лишь дружелюбно присоединиться к самопохвале или самокритике человека. Подлинное санкционирование опирается на более прочную и более широкую основу. На дела человека, а не на его слова. Отделение собственной реакции на правду и неправду – отделение во времени. Сила в безразличии. В готовности без эмоций выслушать любую правду. Принять решение не тогда, когда оно возможно, а тогда, когда оно потребуется. Принять из будущего, а не из прошлого. Не потому что, а для того, чтобы.